Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе своего батюшки родимого. Бежала к ней прислуга и челядь дворовая. Подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка-то нездоров лежит, ее дожидаючись. И не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому и королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Сестрам же старшим, слушая про богатство несметной и меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, завистно стало. Стали они уговаривать меньшую сестру, чтобы не ворочалась она к зверю лесному чуду морскому. Пусть где околеет, туда ему и дорога. И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить». И честной купец похвалил ее за такие речи хорошие, а сестрам то в досаду было. И задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме целым часом назад поставили. Пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть и щемить. Смотрит она то и дело на часы отцовские. Скоро ли ей пускаться в путь, во дороженьку? А сестры с ней разговаривают, о том, о сём расспрашивают, да позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверей лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин? Где же ты, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше часа урочного на одну минуточку!» Ни ответа, ни привета не было. Только тишина стояла, мертвая. Дрогнуло сердечко у молодой купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые. Побежала она на пригорок муравчатый и видит, что зверь лесной чудо морское лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами. И показалось ей, что он заснул, ее дожидаючись. Начала она его будить, и вдруг видит, что зверь лесной чудо морское бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго и закричала истошным голосом: «Ох ты, встань, пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только таковые слова она вымолвила, как блеснули молнии. Затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый. Упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она так лежала, я не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, белой, мраморной. Сидит она на золотом престоле с каменьями самоцветными и обнимает ее принц молодой на голове с короной царской в одежде златокованной. И говорит ей молодой принц: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь ты моей невестой желанной». Злая волшебница колдовством своим обратила меня в чудище страшное и наложила заклятие, чтобы жить мне в таковом виде, пока не найдется красная девица и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законной. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно 30 лет. А ты полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мою душу добрую, за мою любовь к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля славного, королевою в царстве могучем. И тогда все тому подивились, а свита до земли преклонилась, а честной купец дал свое благословение отцовское меньшой любимой дочери и молодому принцу-королевичу. Немедля принялись веселым пирком, да за свадебку.